«Наверное, он провалился на экзаменах», — сказала Соня. «Но он же прошел творческий конкурс». «А потом экзамены», — грустно сказала Соня. «Пишет, что его взяли на работу в газету стажером. Уже напечатал одну статью». «Да, неопределенно», — сказал муж. «Где же он живет?» «Пока у какого-то приятеля. Я поеду к нему на каникулы». «Ну-ну». Он вымыл, наконец, руки, сел к столу, вздохнул. «Устал, даже есть не хочется». Она вопросительно глянула на него. «Парня одного привезли», — сказал он. «Я уже домой уходил. И так две операции было сегодня, и вдруг привезли. То ли с поезда упал, то ли сам бросился. Трезвый совершенно. Между прочим, земляк твой. Расулов фамилия». Соня в ужасе посмотрела на него. «Как ты сказал?» — медленно произнесла она. «Я говорю, земляк твой, Расулов фамилия». Он принялся есть. «Что с ним?» «Ребро сломал и вообще побился. Ну, ничего, жив. Я его заштопал». «Ты чего?» Он удивленно перестал есть, глядя, как Соня вскочила с места, заметалась было по комнате, собираясь то ли переодеться, то ли набросить что-то на себя, а потом, как была в домашнем халате, бросилась из комнаты. «Соня!» Но она уже выбежала из дома. Она прибежала в больницу запыхавшаяся, с растрепанными от бега волосами, с трудом переведя дыхание, спросила у дежурной медсестры, где он? «Домой ушел. Час как ушел, что с вами?» — удивилась та. «Кто ушел? Ну, муж ваш, Олег Павлович. Расулов где? Расулов, мальчик. А, мальчик, в боксе он спит. Проводи меня». Медсестра, недоумевая, провела ее в бокс, маленькую палату, на ходу говорила, Олег Павлович ему операцию сделал и швы наложил. Спит он теперь. Чернявый такой, он грузин, наверное. Вот он тут. «Сама ты грузинка», — сказала Соня и открыла дверь палат. На койке, прибинтованный с пластырями на лице и запекшимися губами, спал Мурат. Соня вошла, села рядом с койкой на стул. Молча смотрела на спящего Мурата. Медсестра мялась в двери, потом кашлянула. «Иди, Зоя, я посижу», — сказала Соня. Медсестра ушла, а Соня продолжала сидеть. Во сне Мурат чуть поморщился от боли. Видно, у него еще горело от ушиба в лицо. Соня наклонилась к нему и тихо, почти неслышно, поцеловала сначала рассеченную бровь, потом пластырь на лбу, расцарапанную щеку. Он вздохнул во сне и словно улыбнулся. Она отстранилась. Потом медленно встала, вышла из палаты и тихо закрыла за собой дверь. По коридору больницы навстречу ей шел озабоченный муж, его сопровождала медсестра. «Что случилось?» — спросил он у Сони. «Ты знаешь этого парня?» «Знаю», — сказала Соня. «Он приезжал ко мне». «К тебе?» — удивился он. «Зачем?» Она посмотрела на него, потом сказала медсестре, «Зоюшка, когда он проснется, ты не говори ему, что я была. Он будет спрашивать, ты не говори, ладно? А утром я ему с Олегом Павловичем завтрак пришлю, но ты скажешь ему, что это такой, ну, больничный завтрак, ладно?» Соня посмотрела на мужа и сказала ему, «Пока он будет лежать, я буду ему готовить. Только не говори ему, что ты мой муж». «Ну, хорошо», — пожал плечами муж, а кто он тебе?